Раздел 12. Она источала здоровье, дух семейственности и абсолютную непорочность женского тела. Глаза мужчин не блудили по ней, а почтительно опускались. Если же она была сыном и дочерью, во всех взглядах читалось, только у такой матери могут быть такие прелестные, умные и воспитанные дети. А за детьми этими глаз да глаз, при детях слова необдуманного сказать нельзя. Полтора года назад летели в Москву на отдых, вынужденная посадка в Карачи, пошли перекусить в приличный по виду ресторанчик. И Глаша не выдержала, брезгливо прошептала: «Какая грязная нищая страна!» Через 4 часа были в Ташкенте, и еще не дошли, проголодавшись до буфета, как дети дуэтом запели по-русски: «Какая грязная, нищая страна!» В посольстве свой врач, официальный, московский, тот нередко звал на помощь местного с токийским образованием. О Глашином дипломе никто и не вспоминал, да приходить к ней на дом со своими болячками не всякий станет. В стране этой самая трепливая в мире прислуга. Но все же один больной был. Сам Петр Иванович Анисимов, муж, порою совершавший невероятнейшие глупости. Полез как-то на дерево снять на пленку бушевавшую у стен китайского посольства толпу, решив сделать подарок московскому начальству. Но не учел вороватости местного люда. Волгу сперли, полиция нашла ее через неделю, и Глаша пристыдила муженька. С тех пор он стал отчитываться перед нею, как пацан, явившийся домой после дворовой потасовки. Однажды повезли его на остров в 100 милях от столицы показывать женский батальон спецназа. Петя был в восторге, готовился уже писать хвалебный отчет, как вдруг Глаша невинно спросила: «Ну, товар там не только лицом показывали?» И Петя зарделся, признался все-таки, что боевой выучкой батальон похвастаться не может. Зато как встретили, как! А встретили, выпытала Глаша, с расчетом на мужские глаза, 200 сидевших на песке девушек вскочили по команде, вскинули руки с автоматами Калашникова, и набедренная повязка на теле более ничего. Это и произвело впечатление. Глаша оглянулась, прислушалась. Дети далеко, и громко обозвала мужа бабником. На языке вертелось другое словечко. Недели раньше она устроила обыск, нашла у мужа Лолиту Набокова, изъяла ее и в бешенстве разорвала в клочья эту мерзкую, полную клеветы на нее лично книгу. Но, пожалуй, это все мелкие грешки перед назревающей бедой, пристрастием к алкоголю, и виновник — военно-морской атташе Великобритании, истинный моряк и завзятый пьяница, повадившийся через день-другой приглашать Петю к себе, чтоб нализаться вдвоем, отвести военно-морские душеньки свои. До полуночи сидела Глаша в садике, бежала открывать ворота, когда нервно клаксонил подъезжавший на «Опеле» Петя. Когда-то он сам мог в любой степени подпития не только поставить машину в гараж, но и без помощи Глаши подняться наверх и раздеться. Теперь силы его оставляют. Едва «Опель» минует ворота, и приходится, чтоб детей не будить, полголоса поругивать мычащего мужа, которого, кстати, ни разу не укорили частыми посещениями англичанина. А тот, потомок славной семьи, пораженной фамильным проклятием, начиная с 16 века предки Джорджа по мужской линии, ни разу не замечались трезвыми ни в один день. Жена его с удовольствием принимает приглашение на девичники, по-русски расцеловывается с Глашей, не скрыла, как 2 года назад супруг ее, старший офицер крейсера, саданул кого-то кулаком по морде, суда избежал, но службу его решено было продолжить на дипломатической ниве, для чего он аж 3 месяца учился на каких-то курсах, на официальных приемах, где много жен. Эта очень милая англичанка по-свойски подмигивала Глаше, которая не уставала поражаться мужским дурям. На генеалогическом древе Костромских Анисимовых ни одного пьющего до Пети побега. Даже полтинники, что дарились на праздники дворникам, до кабака не доходили. Так много русских уже обосновалось, что для детей открыли школу в посольском городке. Учили сразу всему и вперемешку. Ничего не понимавшие первоклашки путались под ногами дылд, в Москву полетели слезные прошения, та прислала учителей и немного денег. Глашу больше устроила бы международная школа. Поляки, например, детей своих определяли туда, но советским путь в школу эту закрыт, запрет наложен послом. Ната и Саша до школьного возраста еще не дотянули, но уже приглядываться надо. И среди достоинств школы в посольском городке было то, что рядом с дочерью на той же парте могло бы сидеть любимое чадо какого-нибудь здешнего министра. Очень смышленая девочка, очень желавшая познать русский язык и ходившая к ним в гости играть в пряталки. У Саши нашелся малолетний дружок, сыночек одного всесильного бюрократа. Папаша раскланивался при встречах с нею, вступал в беседы. Глаша кое-что из узнанного вклинивала в бытовые разговоры с мужем. В эти сентябрьские дни она часто наведывалась в городок и как-то отвела мужа в сторону и шепнула: «Мною интересуются. Кажется, на меня клюнули».